«Здравствуйте», — говорит он, входя в кабинет и окинув класс строгим взглядом. По крайней мере, он постарался, чтобы его взгляд показался строгим. Пока шум затихал, а ученики рассаживались по местам, он быстро пробежался по головам. Ага, вот сидит и ест его взглядом активистка и будущая комсомолка с чересчур активной жизненной позицией, Елизавета Нарышкина. Ее в свою очередь сверлит взглядом Володя Лермонтович, рыжий и конопатый, всегда хулиганистый непоседа. Рядом с Елизаветой, Инна Коломеец, легкоатлетка, в свои 15 у нее стройные и сильные ноги, взрывная сила, позволяющая стартовать на стометровке на два корпуса впереди всех остальных. Эти двое подружки не разлей вода. На задней парте заложил руки за голову Артур Борисенко, у него нарочито безразличное лицо. Он ищет взглядом дальше и находит Яну Баринову, при взгляде на которую у него невольно ёкает сердце и сохнет во рту. Яна сегодня одета в белую блузку и темно-синюю юбку, на ней большие очки с роговой оправой, и сейчас она так напоминает себя в будущем, вернее, в его прошлом. Именно такой он ее и помнит, в белой блузке, и в больших очках, может даже этих самых. Рядом с ней сидит Оксана Терехова, эти двое сдружились и часто проводят время вместе. Сама Оксана девочка крайне неспортивная, с явным дефицитом веса и отсутствием аппетита. Виктор все время замечает, что на обеденном перерыве она никогда котлету не ест, да и суп едва-едва клюет, как птичка. Однако она очень умная, порой даже слишком. Как-то он слышал от нее довольно жесткие и циничные высказывания для 14-летней девочки. И если по Нарышкиной и Коломеец было видно, что эти двое выросли в нормальных семьях, где уважали детей как личностей, прислушивались к их мнению и в целом не травмировали детскую психику больше необходимого, то вот по Тереховой это вовсе не было ясно. С такими вот высказываниями она скорее всего уже успела чего-то насмотреться, и судя по тому, что говорили ученики и учителя о ее семье за глаза, это было объяснимо. Отец Оксаны работал не то врачом, не то санитаром в местной психушке, был горазд выпивать. Про ее мать ничего никто не знал, однако ее отец частенько оказывался клиентом местного вытрезвителя, а еще, привлекался за хулиганку, потому что в пьяном виде был горазд подраться. Скорее всего, также являлся и семейным тираном, кухонным боксером, однако его жена об этом молчала, никаких заявлений не подавала, не желая ссор из избы выносить. Тем не менее, по глазам девочки, Ксюши Тереховой, было многое понятно. Она всегда смотрела на мужчин с некоторой опаской. Так те, кого покусали собаки, уже больше не могут считать их милыми меховыми игрушками, а всегда опасаются острых клыков. Оксана опасалась мужчин. Это все, что нужно было знать о ее семье. Если 14-летняя девочка опасается мужчин, этого было достаточно. «Итак», — говорит он, дождавшись, пока в классе не наступит тишина, — «рад вас всех видеть сегодня. У меня есть объявление. Как вы все знаете, в следующие выходные у нас краеведческая экскурсия и поход в лес и на озеро. Как сказала мне Маргарита Артуровна, колхоз — дело добровольное, так что сейчас отправлю по рядам листок, куда попрошу вписать имена и фамилии тех, кто захочет отправиться в этот поход». И он замечает, что Коломеец тянет руку вверх. «Да, Инна, что ты хочешь спросить?» «Виктор Борисович, мне кажется, это к вам», — говорит Инна, вставая с места и указывая ему за спину. Виктор оглядывается. За окном школьного кабинета на втором этаже он видит улыбающееся лицо Лили Бергштейн, либера красных соколов. У него начинает дергаться глаз. «Пожалуйста, подождите», — говорит он и спешит к окну, распахивает его и хватает Лилю за руку. «Ты с ума сошла, тут же почти 4 метра высоты». «Привет». Лиля вспархивает на подоконник и соскакивает с него на пол, обнимает его и целует в щеку. «Ты чего такой, Бука? Мы же теперь пара. У нас сегодня свидание, вот прямо сейчас. После обеда тренировки будут, так что мне некогда, а до обеда я к тебе решила заскочить, а то Машка не поверит же. Ты ей на вечерней тренировке расскажи все. Мы же договаривались, помнишь, глава 8. Это только кажется, что второй этаж, невысоко. Школа номер 3 была размещена в новом здании, с высоким нулевым этажом в полокна. На нулевом этаже размещались кабинеты химии, лаборатории, слесарные и столярные мастерские, услада для трудовика, хозяйственные помещения и, конечно, бассейн, который вот уже 5-й год никак не могли запустить. Уже ниже был минусовый этаж, вотчина Ашата Варгеевича, бомбоубежище, переделанное в склад. Тем не менее, это означало, что окна даже первого этажа расположены довольно высоко, а уж второго, и подавно. практически на 4 метрах от земли. Виктор выглянул в окно и только головой покачал. И как эта ненормальная сумела влезть на 2-й этаж по стене здания? Ладно бы тут была водосточная труба, но она вон там, на углу находится. От нее сюда еще 2 окна, а стена из белого, силикатного кирпича, зацепиться ни за что. Что там интересного? Вместе с ним в окно выглядывает Лиля, высовывается едва не по пояс, и он поспешно втаскивает ее назад и закрывает окно. Вздыхает и разминает переносицу пальцами. «Как ты сюда влезла вообще?» — задает он ей вопрос. «Тут же 4 метра от земли и совершенно гладкая стена. Совершенно гладких стен не бывает», — безапелляционно отвечает Лиля Бергштейн. Это цитата. Вскакивает со своего места Оксана Терехова. «Это же цитата, да это Ирия Гай сказала. Ирия Гай, дочка знаменитого конструктора Самоона Гая», — хмыкает Лиля. «Значит, ты тоже читала Гайдо? А как тебя зовут?» «Оксана. Меня зовут Оксана. Обожаю Ирию Гай. Вылитая Ирия Гай». «Ну нет», — качает головой Лиля. «Она высокая же. У нее светлые волосы и лиловые глаза. Она в совершенстве владеет своим телом. Как иначе вы смогли по стене сюда забраться?» Лиля смущенно чешет себе затылок. «Честно говоря, я по водосточной трубе поднялась на угол, а потом по карнизам. Это довольно легко, если баланс соблюдать. Не так уж и сложно. О, Лиза, и ты тут? Привет!» Она машет рукой Нарышкиной, на лице у которой отражаются сложные чувства. «Извините». Со своего места встает Инна Коломиец. «А какие у вас отношения с нашим учителем?» Виктор прямо-таки слышит в ее голосе ударение на словах «у вас и нашим учителем». «Коломиец, сядь на место», — говорит Виктор. «Это все нужно пресекать вот прямо сейчас. Развели тут базар, вокзал, сейчас весь урок в фестиваль народной самодеятельности превратится. Кроме того, интересоваться личной жизнью учителя. Мы с ним теперь пара», — перебивает его мысли Лиля Бергштейн. «Потому что Волокитина не верит. Я ей говорю, что собралась замуж выходить, а она такая: все ты брешешь, Бергштейн, а я такая: сама ты брешешь. А она Станиславского включила, не верю, говорит, и все тут. Потому что с таким, говорит, характером, как у тебя, Бергштейн, ты замуж никогда не выйдешь. А я ей говорю, что меня Витька на свидание сегодня позвал, а она такая, мол, сбегай за газировкой, врунишка. Нет, вы слышали, я, врунишка». Она садится на учительский стол и скидывает с ног белые кроссовки, поджимает ноги под себя, устраиваясь по-турецки и совершенно игнорируя тот факт, что на ней короткая теннисная юбка. По классу пробегает шумок, мальчишки застывают с выпученными глазами. Виктор вздыхает. «Вот что с этой Бергштейн сделаешь. Урок женской анатомии для подростков в таком возрасте чреват воспаленным сознанием. Вот с места не сойти, а образ короткой теннисной юбки и того, что на мгновение сверкнуло под ней, запечалится в сознании всех мальчишек 8 класса так, что потом раскаленным железом не выжжешь. Так что теперь я и Витька, парочка, наверное, даже муж и жена, вот», — продолжает Лиля, раскачиваясь взад и вперед, словно индийская заклинательница змей. «А у меня тренировка после обеда, так что я не смогу на свидание пойти, а вечером ты уже должен обо всем Маше рассказать. У вас же по вечерам ваши медитации групповые, наши, как узнали, тоже хотят. Говорят, что ты Салчикову хорошо натянул, она просто ждла на товарищеском. Ой», — она прижимает ладонь ко рту. «Мне же говорили, чтобы я про это не говорила». «Ну да, и что, хоть раз такое подействовало?» Виктор окончательно прекращает попытки выровнять ситуацию и восстановить свое реноме, а также продолжать урок. Уже понятно, что урок сорван, а весь класс с удовольствием слушает Лилю, испытывая неподдельный восторг. Мальчишки, от созерцания ее загорелых ножек, сложенных по-турецки на столе, которые открываются чуть больше, чем следует каждый раз, когда она раскачивается взад и вперед в такт своим словам, а девчонки, от сладости взрослых сплетен про отношения. «Что именно?» — не понимает Лиля. «Чтобы тебя попросили промолчать о чем-то, и ты промолчала?» — уточняет он. Лиля задумывается. Ненадолго, буквально на секунду. Потом светлеет лицом и качает головой. «Ни разу», — гордо сообщает она. Виктор вздыхает. «Двойной агент из Бергштейн так себе. Впрочем, и одинарный агент из нее вряд ли получится. При всех своих прочих достоинствах она не считала нужным ничего скрывать и не скрывала. Слишком уж много остальных талантов, так что ца-ца или Медичи из нее не получится, не станет она интриги плести, скучно ей будет». «Итак», — повышает голос Виктор, — «и о чем же мы узнали сегодня, к класс, о том, что не стоит приводить свою девушку на работу, иначе у вас никакой работы не получится. Коломиец, он кивает в сторону девушки, которая снова тянет руку вверх. Виктор Борисович, так это правда? Спрашивает она у него. Все-все правда. Я не знаю, о чем ты, начинает было он, но она перебивает его. Про то, что позавчера у вас с волейболистками было, с целой командой. Выпаливает она, и Виктор морщится. Он так и знал, что шило в мешке не утаишь. Вот как увидел, что из соседней квартиры Нарышкина выходит, так и понял, что все. Репутации конец. В смысле, конец репутации скромного физрука и начало легенды о колокамском Казанове, который волейболисток в постель целыми командами укладывает. А уж если принять во внимание поправку на коэффициент гиперболизации слухов, то через какое-то время начнут рассказывать, что он тут вообще все команды регионального состава того. Предотвратить это уже невозможно, потому-то он и не стал с утра отводить Лизу Нарышкину в сторону за локоток и просить, чтобы она никому не рассказывала, все равно расскажет. Не удержится теплая водичка на язычке, обязательно поделится сенсацией со своими подружками, к гадалке не ходи. Если бы он ее о таком попросил, это бы привело только к тому, что эти сведения, кроме грифа «сенсация», приобрели бы еще гриф «совершенно секретно», перед прочтением сжечь. А с таким вот грифом информация через сплетни и слухи распространится в два раза быстрее. Ничто так не способствует распространению, как слова «ты только никому не говори». Вот только скажи такое, и скорость передачи информации по сарафанному радио вырастает в разы. Так что помешать распространению информации он уже не сможет. Однако он может направить ее, взять контроль над самой информацией. Если сейчас он все скажет верно, правильно расставит акценты, то сенсация станет не такой уж и скандальной. Нужно оставить элемент сенсации, иначе люди не поверят, не будут распространять ее, станут распространять скандальную версию. Однако оставив этот элемент сенсации, как же, сама Бергштейн и какой-то физрук, убрать оттуда нарратив Казанова, и что вы представляете, он со всей командой переспал. Тем более, что отрицать факт прощания с Лилей в стиле «ню» у ее дверей он никак не может. Нарышкина все своими глазами видела, да и сама Бергштейн пока не возражает против того, что они теперь пара, и на этом он сможет выстроить свою версию. Любовь с первого взгляда, вот, такие истории всем нравятся, в это все поверят. И так он уберет акцент с того, что всю команду. Были рядом другие девушки из команды «Металлурга», но они так, подруги, а у них с Лилей любовь. Так что он сейчас аккуратно возьмет нарратив в свои руки и, неправда, выпаливает Лиля, которая аж раскачиваться на его столе перестала. Что за чушь такая? И в самом деле, вот откуда такие слухи берутся, с целой командой, подхватывает он. Все-таки молодец Лиля, понимает, когда что сказать нужно, не только спортивные у нее таланты, но и в социалку может. Недооценил он ее правильно, нужно сейчас акценты расставить и сказать, что не было ничего такого, а у них двоих любовь с первого взгляда, все прилично, это же школьники, они поверят. Да и потом, действительно же не было ничего. Вот-вот, кивает Лиля, неправда все. Лиза, ты же сама все своими глазами с утра видела. Да, а, Нарышкина видит, как все оборачиваются к ней и краснеет. Я ничего такого не видела, защищается она, закрывая лицо руками. Просто с утра из квартиры вышла, а там такое. Простыня упала, я и не видела ничего. Простыня действительно упала, хмурится Лиля. Моя вина, извини, но мы же с тобой обе девочки, так что ничего страшного. Это же как в баню ходить, там все голые. Правда, я тебя еще голой не видела. Давай сходим в субботу в баню вместе. Извините, мне в туалет нужно, срочно. С места вскакивает рыжий Лермонтович и уносится прочь из класса, при этом лицо у него почему-то красное, как будто раков в кипятке варили. Рыжие вообще легко краснеют, думает Виктор, провожая его взглядом. Но, пожалуй, с откровенностью ментальной картинки, которую Лиля загружает в неокрепшую подростковую психику, и правда перебор. Как теперь мальчишки из класса сегодня спать будут? Лиля, повышает голос он голос, стараясь взять весь этот бардак под контроль. Пожалуйста, хватит. Чего? Она моргает глазами. Ах, да, точно. Так вот, она снова поворачивается к классу. Все это враки про то, что Витька с целой командой. Лиза сама видела, что у меня дома и Солчикова была, и Маслова, а Волокитина еще раньше убежала. А они все из «Металлурга», команды комбината, а я из «Красных Соколов», а «Соколы» от молокозавода выступают. Так что это целых две команды, а не одна, говорит она, поднимая палец вверх. Поняли, вот такой у вас учитель, цените и восхищайтесь. Лиля, шипит Виктор, осознавая, что все его планы по мягкому направлению нарратива в приличное русло только что потерпели фиаско. Ой, она снова прижимает ладошку ко рту. Точно, ты же говорил мне, чтобы я об этом никому не рассказывала. Извини, забыла. Глядя в ее смеющиеся глаза, он только зубы стиснул. Ну конечно, забыла она. Теперь-то уже никто ему не поверит, что бы он ни говорил. Ай ладно, машет он рукой, упавший в реку дождя не боится. Плевать, это твоя репутация на кону, Лиля. Мне-то что, парень он и есть парень, мне такие вот слухи только на руку, имей в виду. И верно, грустит она, надо было мне промолчать, но ты же сам говоришь, что со мной это не работает. А с другой стороны, про меня давно в городе всякое говорят, это ты за свою репутацию бойся, нашел с кем связаться. Все, хватит мне тут бардак устраивать, и со стола слезай, говорит он, у меня уроки еще. Я бы с удовольствием с тобой на свидание сходил, но работа же, уволит меня, как пить дать уволит, а твое влияние на молодежь исключительно растлевающее, Бергштейн, давай вечером сходим, ну или завтра, ага, давай, легко соглашается девушка, поджимая под себя ноги руками, но только ты Маше расскажи, что мы уже встречаемся, а то она мне не поверила, говорит, что я себе надумала. А такой как ты с такой как я в жизни не стал бы встречаться. Она тебя скучным считает, представляешь? Ну так я и есть скучный. Кыш со стола, это мое рабочее место. После той ночи я так не считаю. Ты интересный. Любой другой мужчина на твоем месте совсем по-другому бы себя вел. Серьезно говорит Лиля, и Виктор видит, как кончики ушей у всех присутствующих существенно удлиняются в попытке уловить подробности. Он примерно понимает, в чем дело. Лиля Бергштейн очень симпатичная и невероятно обаятельная девушка. Конечно же, за ней куча парней ухлистывает, но все они едва рядом с ней оказываются, либо дар речи теряют, либо наоборот, начинают руки распускать. С ее провокационной манерой общения это и не мудрено. Парни начинают думать, что она легкодоступная и что можно уже в трусики лезть и получают отлуп, потому что ей нравится Маша Волокитина, а дружелюбная она сама по себе. С учетом как она со словами обращается и насколько откровенно в общении, то отлуп парни получают весьма и весьма болезненный. Любая красивая девушка должна уметь говорить «нет» и «чего-чего», а Лиля Бергштейн это умеет. Он же, видя, как она относится к Маше Волокитиной, иллюзий ни тогда, ни сейчас не испытывал и не испытывает. Они могут быть хорошими друзьями с Лилей, но не более. Да и вообще, он никогда не забывает о том, что в его классе учится Яна. Конечно, никакого обета целомудрия он ей не давал и не знает, как именно жизнь дальше сложится, но пока он не готов во все тяжкие бросаться. Тем более, что у него есть задача, а все эти отношения только все усложнят. Так что с самого начала он относился к Лиле как к другу, немного держа дистанцию, а это сразу же считывается. Лиле неудобно рядом с мужчинами, все сразу хотят ее в физиологическом смысле, это создает напряжение в воздухе. А с учетом ее характера, ей такое нелегко дается. А тут Виктор, которому от нее ничего не нужно. Этого достаточно, чтобы она заинтересовалась. И как только поняла, что рядом с ним безопасно и что он не будет выбирать момент, чтобы к ней под юбку потными ручонками залезть, так и расслабилась. Включила его в свой внутренний круг доверенных лиц, к которым можно на работу на второй этаж через окно залезать. Ладно, пожалуй, я пойду тогда. Лиля спрыгивает со стола и подбирает свои белые кроссовки. Рада познакомиться с твоими учениками. Извините, вскакивает с места Оксана Терехова. А может, вы с нами в субботу поедете? В поход, я бы очень хотела с вами поговорить. Вы такая классная. В субботу? Ну конечно пойду, кивает Лиля. Выходные вместе с Витькой. Вот тогда Маша точно поверит. Виктор Борисович. Дверь в класс открывается. Заглядывает Альбина Николаевна, которая держит за локоть Володю Лермонтовича. Ваш ученик по коридорам носится во время уроков и... Она замолкает, увидев Лилю, которая натягивает кроссовки и притопывает ими. Альбина Николаевна, а это Лилия Бергштейн, мастер спорта и лучшая либеро области из команды «Красные соколы». Представляет ее Виктор. Я пригласил ее в школу, чтобы она как действующий спортсмен поделилась с ребятами тем, как проходят будни и тренировки советских спортсменов. «Привет!» Лия одаряет Альбину Николаевну ослепительной улыбкой. «Рада знакомству!» «Ну, мне пора!» Она обнимает Виктора и смачно влепляет поцелуй ему прямо в губы. Отскакивает, открывает окно и стремительно скрывается за ним, прежде чем он успевает ее удержать. «Есть же лестница, негодяйка ты эдакая!» Кричит он ей вслед. «Убьешься же!» «Боже мой, она, наверное, разбилась!» Вскрикивает Альбина, прижимая руки к груди. «Там же совершенно гладкая стена!» «Совершенно гладких стен не бывает!» Поднимает палец Оксана Терехова. Глава 9. Глава 9. Главки с булавку. Мария Волокитина, диагональный игрок Колокамского металлурга. «Все-таки прикольная эта Кайзер!» Простодушно восторгается Алена Маслова, падая на скамейку рядом с ней и вытирая лицо полотенцем. «И чего ты меня с ней раньше не познакомила, мировая девчонка?» «Это она на первый взгляд прикольная», — отвечает Маша, глядя на то, как Федосеева на площадке заколачивает звонкий пол-потолок. Повышает голос. «Молодец, Валька!» «Еще раз так же, Валя тяжелая нараспрык», — качает головой Алена, доставая бутылку с водой из своей спортивной сумки. «Ей бы весу сбросить килограмм 5». Сразу легче стало бы. Зато смотри, как Айгуя старается, наверное, и впрямь магия действует. Какая еще к черту магия? Хмурится Маша. На площадке тем временем продолжается избиение запасного состава металлурга. Айгуя Салчикова легко блокирует атаку прямо над сеткой. Ну, магия. Алена делает пассы руками. Сим-салавим, сиськи-масяски и прочие абракадабры и амаяка копиновщина. Магия Полищука. Он же с ней занимался, и потом она расцвела на товарищеском матче. Сегодня он вечером придет. Первый день тренировок, когда он помощником тренера. Интересно, а его магия только половым путем передается или как? Потому что тогда получается, что Кайзер двойную дозу магии получила и всех теперь рвать будет. А она и так всех рвала, грустит Алена, опуская бутылку с водой вниз. Вот же непруха, такая классная девка и в красных соколах. Эх, что за бред ты несешь, Масло? Маша с размаху бросает свое полотенце рядом на скамейку. Ты себя сама слышишь? Нет, магия у нее, ты же комсомолка. Какая к черту магия? Просто играет она хорошо, тренироваться значит нужно больше и всего лишь. Ага, да железный Кайзер в жизни не тренировалась, как мы, возражает Алена. Ей же все на блюдечке, она как кошка двигается. Я даже если 24/7 буду тренироваться, не стану такой, как она. Чертова Моцарт, понимаю, Сальери так и охота ей в портвейн мышьяку сыпануть. Значит, нужно тренироваться еще больше, отвечает Маша. И еще больше, пока не превзойдешь ее. Да что ты говоришь, прищуривается Алена. Ты вот когда по мячу бьешь, волокно, ты в какую сторону мяч крутишь, когда с подачи или просто в пушку перебрасываешь от задней линии? Чего? Вот, смотри, мяч. Алена поднимает в руке воображаемую сферу. Вот тут у него центр. Если ты, скажем, в центр ударишь, то траектория полета у мяча будет предсказуемая, по баллистике все. А если чуть прави, она показывает удар ладонью, то он чуть закрутишься и уйдет левее с выраженным вращением или спином слева направо, вот так. Она встает, делает пару шагов в сторону, подбирает один из мячей рядом с площадкой и возвращается. Крутит его на пальце, показывая направление спина, слева направо. Что с тобой, Маслова? Ты тоже решила помощником тренера устроиться? Теорию сдаешь? Спрашивает у нее Маша, повернув голову. Что ты этим сказать хочешь? Простой пример. Да, это если вот так говорить, не спеша. Но ведь ты можешь по мячу не только чуть правее ударить, но и левее, чтобы вышел спин справа налево, или справа сверху, так чтобы спин вышел слева направо и одновременно снизу наверх. Уже два направления движения, да и траектория отличаться будет. Но и это еще не все. Волокно, ты же можешь с сильным спином закрутить. Она раскручивает мяч и подбрасывает его в воздух, поймав на указательный палец. Мяч стремительно вертится, едва слышно загудев от сопротивления воздуха. Или послабее, мяч на пальце постепенно утрачивает скорость вращения. Алена Маслова подбрасывает его в воздух. И это только то, что на поверхности. Ты вообще знаешь, как трудно твои подачи брать? Это же кошмар и катастрофа. Никогда не знаешь, куда потом мяч отлетит. Спасибо за подробную лекцию по физике полета мяча, хмыкает Маша. Но при чем тут магия? Да при том, что эта Кайзер никогда твою подачу не пропускает. У нее мяч из рук выходит обработанный, с нулевым спином. Она его аккуратно над сеточкой для добивающего подвешивает. Алена снова подбрасывает мяч в воздух. Не замечала, знаешь, о чем это говорит? О том, что она всегда знает, как именно ты мяч закрутишь и с какой скоростью. И это при том, что ты и сама порой не знаешь, как и куда ты бить будешь. В последнюю секунду решение принимаешь. Что это как не магия? Как такому научиться? Нет, погоди, не перебивай меня. Алена поднимает руку, видя, что Маша порывается что-то сказать. Погоди, научиться такому можно, наверное. Вот только чтобы все эти расчеты в голове проделывать за ту долю секунды, пока мяч от твоего пушечного удара к ним наполовину поля летит, тут никакая ЭВМ не справится. И такая, как она до сих пор с молокозаводом. Эх, куда рекрутеры смотрят, ах, да, ей же предлагали уже. Дура она, не впопад, говорит Маша, нашла кем восхищаться. Ей в крылья советов предлагали, в высшую лигу, а она в Колокамске небо коптит. Молодость не навсегда, даже она состарится и никому нахрен не нужна будет, еще лет 5 поиграет в местной команде и все. Молокозавод ее начальницей отдела устроит и до пенсии будет работать здесь, хвосты коровам крутить. Ну не знаю, тянет Алена, не кажется она мне глупой, ты видела, как она живет, разве глупый человек будет так жить, у нее и квартира своя уже есть и всего полный дом. Даже хомяк. Не, не может такого быть. Глупые люди так не живут и все ее знают. Начальство завода едва не на руках ее носит, а кто она такая в крылышках будет? Еще одна провинциалка, подающая надежды. Хотя она бы и на союзном уровне поднялась, а раз не поднимается, то причина на то есть. Сдается мне, что она к тебе неравнодушна, Маша. Чего ты совсем охренела, солидол? Тихо ты, чего орешь? Шипит Алена, глядя, как девушки на площадке останавливаются и оглядываются на них. Она машет рукой, дескать, все в порядке, внимания не обращайте. «Ты чего такого говоришь, Вазелин?» — напирает на нее Маша, чуть понизив голос. «Да как у тебя язык повернулся? А чего?» Алена пожимает плечами. «Я ж вижу, как она на тебя смотрит, да все вокруг видит, как будто у тебя на лбу заветы 27-го съезда ЦК КПСС золотом выбиты. И не надо мне говорить, будто она со всеми так любезна, не со всеми. Потому ее железным кайзером и зовут за глаза, что она так по матушке может послать, что мало не покажется и вообще ершистый у нее характер. Думаешь, я вот с ней не пересекалась никогда? Это только если ты рядом, то она в маслице сливочное превращается». Вся из себя девочка-конфетка. Знаешь, как она холодка послала в пешее эротическое, когда он пытался к ней на танцах подкатить? Маслова, ты совсем глупая, нету у меня с ней ничего. Она же девушка, и я тоже. Ой, волокно, да я ж не осуждаю. В женском спорте знаешь, сколько розовых девчонок, повышенный тестостерон, все дела. Алена открывает бутылку и делает несколько глотков, ставит бутылку на пол перед собой. И тут не в тебе дело, а в ней. Чушь, ты же видела, что у них с Витькой вышло, они оба голые были с утра. Ну да, кивает Алена, это да, я даже засомневалась сперва, но там же и ты была. Вот скажи мне, Маша, мы же с тобой подруги, а, ничего подобного, я тебя вообще в первый раз вижу. Маша тут же складывает руки на груди, отвали, солидол, вот видишь, мы с тобой подруги, не обращает внимания на ее реплику Алена. А ты от меня скрываешь, и от команды скрываешь, ничего я не скрываю, думаешь, я не заметила? Алена наклоняет голову и голос у нее звучит по-особенному, как-то даже ласково. В этот момент она начинает напоминать Маше папашу Мюллера из 17 мгновений весны, как там, ну чего вы упираетесь, Штирлиц, мы же уже знаем, что вы советский разведчик, вас выдала шапка-ушанка и ППШ на груди. Слушай, Вазелинка, я же тебе ясно сказала, не было у меня ничего, ни с Витькой, ни с Лилей, тем более с ними двумя одновременно, закатывает глаза Маша, я же всем сразу сказала, не спала, то есть спала, но просто рядом, да тихо ты, повышает голос Алена, ты чего орешь на всю площадку. В этот момент Маша вдруг понимает, что вот уже некоторое время не слышит ударов по мячу, пронзительного скрипа пола под резиновыми подошвами кроссовок и выкриков. Она поднимает голову и видит, что никто уже не играет, и основной и запасной состав Колокамского «Металлурга» стоят и смотрят на них с широко открытыми ртами. Из рук у Вали Федосеевой вниз падает белый мяч и несколько раз ударяется об покрытие площадки, бум, бум, бум, и катится куда-то в сторону. Чего уставились, ни на что тут смотреть, тренировка продолжается. Сердится она, нечего тут уши греть. Ты уж извини, Маш, но тут такие вещи говорят, говорит девушка с номером 19 на груди, из Юрьева Саша. Так это все правда, то есть вы все вместе у Либера Сырников на хате зависли, и напились, и потом все с этим новым помощником тренера переспали, а ты еще и с Кайзером. Да что за бред, не выдерживает Волокитина и вскакивает на ноги. Значит так, чтобы не было тут слухов дурацких и кстати, кто меня сдал, Салчикова, ты, да я вообще молчала, защищается Айгуля, я даже маме не сказала, что ты с утра без трусов была, ой, она прижимает ладони ко рту, ага, кивает Саша из Юрьева, без трусов, значит, Маслова про это не рассказывала, Алена, тут же вскипает Волокитина, что Алена, да я только сказала, что ты у Лили ночевала, ну мы все вместе, это ты сама тут давай кричать не спала я с ним и с ней, поднимает руки Алена Маслова, я, наоборот, тебе алиби придумала, балда ты волокно, не выйдет из тебя разведчика, все, Маша поднимает руку, тихо всем, да, я знакома с Лилией Бергштейн, да мы подруги, иногда встречаемся, но это не запрещено, не запрещено, но подозрительно, замечает Валя Федосеева, у меня братья вон даже срать не сядут рядом с болельщиками Сырников, ой, Валька, куда там твои братья срать ходят, нас не интересует, морщится Саша из Юрьева, но вообще она права, конечно, странная дружба, мы же соперники, ничего странного, говорит Салчикова Айгуля, Лилька классная, и на площадке, и в жизни, говорю вам, я такой девчонки в жизни не встречала, была бы я парнем, влюбилась бы бесповоротно, а какая у нее грудь, торчком, и соски, вот так в стороны торчат, и портвейн ящиками, как с такой не дружить, теперь и я с ней дружу, все с вами понятно, разводит руками Саша из Юрьева, предатели, коллаборационисты, пятая колонна, вот кто значит Сырником подыгрывает из раза в раз, подкупила эта мелкая зараза вас портвейном, а вы ей повелись, а что за портвейн, три семерки, обижаешь, Массандра, ящиками, Айгуля упирает руки в бока, я как увидела, сама обалдела сначала, а еще у нее конфет полно, птичье молоко, мое любимое, и хомяк, и колбаса, сырокопченая, настоящие салями, ясно, прищуривается Саша, тем более предатели, могли бы позвать на конфеты портвейн с хомяком, вот как проигрывать Сырником, там все вместе, а как бухать на хате у ихней Либера, так в крысу. Ну-ну, волокно, отольются кошки-мышкины слезки. Кстати, да, говорит Валя Федосеева, я вот заметила, что масло и волокно вообще от коллектива отрываются. Ни разу нас с собой не позвали, мы же команда. Мне вот тоже тоскливо было после проигрыша, да еще и Митяй добавил депрессии. Скотина такая, выпил денатурату, пришлось скорую вызывать. Девчата, повышает голос смуглая девушка с номером 6 на груди, Чимдарай Кыс. Погодите, постойте, куда вы, самое интересное забываете, это что же получается, они с новым помощником тренера уже всяким занимались все вместе, я вообще не при делах, тут же поднимает руки Маша Волокитина, вон у Салчиковой спрашивайте какие у них отношения, она с ним первая замутила, Айгуля, спокойно Маша, я Дубровский, Айгуля в свою очередь поднимает руки перед собой ладонями к своим товарищам по команде, между прочим я с Витькой только тренировалась, и медитировала, и это вон Машка с утра вместе с ним и Лилькой без трусов проснулась, мы с Масловой вообще на кухне были, правда она на меня ногу закинула и храпела как паровоз, и все-таки Маша, кивает Саша из Юрьева, вот так и знала, Машка, так ты кавалера нашла себе, а чего от нас скрываешь, совет и любовь, чего уж тут, прямо служебный роман, дура ты папина дочка, говорит Чимдар, тебе же русским языком говорят, не она одна там без трусов была, а вместе с Кайзером, с идеологическим врагом, Либера Сырников. Вон посмотри, какое лицо у Масловой смурное, наша диагональная предпочла ей какую-то Лильку с молокозавода. Лучше бы Аленку в постель затащила, если так охота. Где командный дух? Это ты дура, Чимдар? Речь то про магию шла. Если этот новый помощник тренера, как там его, Витька Полищук, да, так вот, получается, что он с Айгулей сперва этим занимался, неправда, и у нее результаты поперли, а до этого, видимо с Кайзером, вот почему она такая реактивная, а Машка и Аленка с Айгулей про то прознали и пошли к ней на квартиру спортивные результаты улучшать, вот в чем тут интрига, складывает руки на груди Саша из Юрьева, думаете я не слышала, о чем вы шепчетесь, девчата, да они просто от нас метод повышения результатов скрывают, смотри как все отрицать пытаются. Да ничего я не скрываю. У Лильки и Витьки уже любовь началась. С первого взгляда. Защищается Волокитина. Слушай, Алена, а у тебя не было ощущения какой-то фальши? Спрашивает вдруг Айгуля. Вот как будто нет между Лилькой и Витькой никакой любви. Они ж пусть и голые были, но как-то отчужденно держались. А он на нее и вовсе старался не смотреть. Точно. Щелкает пальцами Алена. Точно. А я-то думала, чего мне покоя не дает. Выдумали они эту историю, чтобы нас в заблуждение ввести, вот оно что. И правда, сразу видно, когда люди друг друга любят, а эти двое словно бы просто знакомые или друзья, нету там химии. И если бы Лилька своими сиськами не светила, не отвлекала, так я бы сразу это поняла. Алена встает со скамейки. Девчата, продолжает она, получается, что нас всех тут развели. Эти трое чем-то таким занимались, чтобы результаты спортивные повысить, а нам придумали сказочку скормить, что якобы любовь между Кайзером и Витькой. Да чушь это собачья, вот и все. И Айгуля с ними в одной связке. Это еще почему? Да потому что у тебя результат сразу вырос. Значит, тоже магию Полищука попробовала. Боже, какой бред. Качает головой Маша. Пошутили и хватит. Вы же кто партийный, а кто комсомолец? Разве вы в магию верите вообще? Это не по-комсомольски. Знаешь, что не по-комсомольски, Маша? Прищуривается Алена. Секретные тренировки устраивать, утаивать методики роста. Думаешь, ты одна в высшую лигу тут хочешь? Мы все хотим лучше стать, а вы устроили тут тайны замков. Если нечего скрывать от коллектива, так делайте все на виду. Точно. Поддерживает ее Саша из Юрьева. Чтобы все видели. Нам же интересно. Меня окружают идиоты. Вздыхает Маша Волокитина. И главное, морды у вас такие серьезные, будто верите тому, что несете. Ну, сказка ложь, да в ней намек, говорит Валя Федосеева. Но вы вправду в следующий раз меня с собой позовите, а то обидно. И если секс с этим Полищуком действительно помогает, то, Алена, глава 10, значит так, это у нас Полищук Виктор Борисович, новый старший помощник тренера. Да, должность именно так и звучит, Маслова. Посмотрим, как он справится, дадим парню испытательный срок, говорит Валерий Сергеевич, представляя Виктора команде. Накрытой волейбольной площадке внутри спортивного комплекса комбината сейчас стоят оба состава Колокамского «Металлурга», основной и запасной. Да мы уж знаем, как он справляется, усмехается Айгуля Салчикова, складывая руки на груди. Ему только дай волю, так справиться с кем угодно. Его нужно с самолета на голову потенциального противника сбрасывать. Салчикова, и ты туда же, морщится тренер. В общем, парня не обижать, а то предыдущий вон как убежал от вас. Вы же девушки, а ведете себя как старослужащие в казарме стройбата. Особенно Маслова и Салчикова. Вы это про бледного пажа Тимофея? Поднимает голову Алена Маслова. Да никто его не трогал, нужен он кому больно. И при чем тут Салчикова? Чуть что сразу Салчикова, а я вообще его не трогала, говорит Айгуля. Даже подзатыльника ни разу не вкатила, это вон девчонки развлекались. Вы советские спортсменки, комсомолки, а Волокитина и Федосеева и вовсе партийные, повышает голос Валерий Сергеевич, а ведете себя как лохудры на рыбном рынке. Что за манера трещать как сороки и накидываться на новеньких как стая чаек? Тимофей Анатольевич нормальный тренер был, просто не приспособлен он для работы с женским коллективом, ему бы мужскую сборную по футболу, а не, он осмотрел всех присутствующих и вздохнул. Вы же как те два отделения, что старшине Воскову были присланы, не пьющие вроде и по женскому полу никак, но только все одно и гимнастерки у вас топорщатся в местах воинским уставом не предусмотренных, да и волосы вон. Он машет рукой и вздыхает, поворачивается к Виктору и разводит руками. Значит так, говорит он, буду с тобой кристально честен, ведь прошлый помощник тренера сбежал от нас, и позапрошлый тоже, все сбежали, а все потому, что женщин-тренеров нет у нас в области пока. А молодой парень на такой должности да с этими, он бросает быстрый взгляд на девчат, которые стоят в расслабленных позах и еще раз вздыхает. С этими вот металлургами в общем постоянно какой-то конфуз выходит. Один вон зашел в раздевалку после матча не вовремя и поскользнулся он. Пол был скользкий, выдает Салчикова. Пол скользкий и не надо заходить, когда все полуголые. Травму получил, сразу и физическую, и сердечную, значится, дуплетом. Качает головой Валерий Сергеевич. Жалко парня, надежды подавал. Да и тренер бы из него хороший получился бы, кабы не этот случай. Поскользнулся, нужно тапочки на резиновой подошве носить, Пол кафельный, если будет вода, не мудрено и поскользнуться. Виктор внимательно изучает лицо Айгули Салчиковой, ее нахмуренные брови говорят о том, что неспроста прошлый помощник тренера поскользнулся, ой, неспроста. Судя по всему, добавили люди добрые, это только кажется, что оказавшись внутри женского коллектива, так сказать, среди девчонок один поросенок, ты в цветочном саду будешь нежиться в сладкой неге и, так сказать, пастись среди лилий, как Венечка Ерофеев. Вот уж дудки. Женские коллективы куда как жестче, чем мужские, это в мужском себя поставить несложно. Зашел, увидел самого здоровенного и сразу ему в лоб. Подрались, посидели, покурили, помирились и все. Ты, свой, а если навалял ему, то еще и старший. Намного проще дело со взводом головорезов иметь, чем с коллективом юных девиц. С головорезами ты по крайней мере хоть отбиваться сможешь. А тут вот зашел тренер не вовремя в женскую раздевалку, и ведь момент рабочий, иногда нужно прямо в раздевалке все закрепить, особенно если между матчами. Всех одевать, выводить и строить только для того, чтобы пару слов сказать, неправильно и неэффективно, но и вот так влететь, когда Салчикова там без трусов стоит. Например, рост, весовая категория и скорость реакции у девушек-волейболисток позволяли такую оплеуху влепить, что и потеряться можно. Второго я специально взял, чтобы мухи не обидел и в сторону женского пола даже и не смотрел, во избежание конфуза. Продолжает Валерий Сергеевич. Дык затравили его девчата. Прозвали бледный Пашей, давай заставлять то сумки за ними таскать, то еще чего. Ну после того, как они его в душевую затащили, чтобы он им полотенце подавал, он и уволился. И ведь главное, молчат все. Тренер обводит притихших девчат взглядом. Вот что вы за люди, Маслова и Салчикова. Чего сразу Салчикова-то? Думаете, я не знаю, кто его заставлял за газировкой бегать? Развели тут бабовщину. Почище, чем в стройбате. Прости господи. Вас всех руководство завода терпит и все ваши выходки с рук спускает только пока вы результат даете. Хрен с ним, с Тимофеем Анатольевичем. Не может вида голой жопы перенести. Ну и с катертью дорога, повышает голос Валерий Сергеевич, упирая руки в бока, но чтобы результат был, вот вам новый помощник тренера, сами об этом просили, но чтобы сумки не заставляли таскать, и в душ его с собой не брали, больше я вам новых не буду находить, попрошу из литейного цеха парочку мужиков прислать, будет вам весело, из литейного не надо, говорит Маслова, они же отбитые все, и грубые, и пахнут, вставляет Салчикова, значит так. Прерывает их тренер, можете хоть на голове стоять, но покажите мне результат, и мне все равно как, результат, вашу мамочку растудыть. Салчикова себя хорошо показала на товарищеском, а раз так, то значит слушаемся нашего нового помощника тренера, Виктора Борисовича, и делаем все как он скажет. У Салчиковой во время матчей всегда руки тряслись. Валерий Сергеевич, что вы такое говорите? Помолчи, Салчикова, ты как в рейтинговых участвуешь? Так трясешься, как будто лихорадку схватила. Так что Виктор Борисович чудо сотворил. Уж как, не знаю и... Он нахмурил брови. И знать не желаю. Да не было у нас ничего. Знать не желаю. Твердо ставит точку тренер. Но чтобы результат был. Что ты с ними делать будешь? Ведь знать не желаю, но дай мне результат. Я эти новомодные течения не сильно понимаю и в жизни на такое бы не пошел. Но нас пятую компанию подряд то сырники, то химики в асфальт раскатывают. Понимаешь? Футбольную команду «Металлурга» знаешь? Не знаешь? Вот то-то и оно. Нету больше футбольной команды «Колокамский металлургический комбинат». Была, да сплыла вся. Руководство завода решило, что хватит позориться, понимаешь? Раз за разом проигрыши, какой в том смысл? Мы вот держимся, потому что в финалы стабильно выходим и медали завсегда берем, но «Красные соколы» и «Колокамский химик» нас раз за разом мордой в грязь со всего размаха. И главное, ну можем же. Вон, Волокитина у нас есть, Маслова как либера неплоха, Салчикову сейчас хоть на подбирающего, хоть на связующего, хоть на добивающего. Федосеева и Чемдарда и в запасном составе у нас есть таланты, но все никак не развернемся. Общий уровень у команды хороший, но как с химиком или молокозаводом встретимся, так опять 25. Он разводит руками. Я уже и шаманов с Алтая сюда привозил, и экстрасенса какого-то, раз уж традиционными способами не получается. Одна надежда на твои медитации. И что там у тебя еще такого, что потом девчата результат дают? Все, не объясняй. Он поднимает руки вверх. Не надо, а то еще услышу что-то, чего как старший тренер и партийный человек слышать не должен. Да нет у меня никакой особой техники. говорит Виктор. Методика проверенная, хоть и новаторская. Вы уже технически подготовлены на уровне от великолепного до невероятного, вам только психическое состояние выправить. Значит так, прерывает его Валерий Сергеевич. Вот и отлично. Знаешь, что делать? Приступай. У меня для тебя официальное разрешение делать с этими. Он еще раз бросает взгляд на девчат и вздыхает. Металлургами, все что необходимо для достижения результата. Нужно их в ледяную воду бросать. Бросай. Нужно на балконе повесить сушиться. Повесь. Хоть по бразильской системе работай, но результат мне дай. У нас через месяц будет жеребьевка на отборочные матчи. Чует мое сердце, что мы с красными соколами или с химиками еще на отборочных столкнемся. Чертовы химики. Гадкие соколы. Ворчит себе под нос Алена Маслова. Если кого из извечных соперников еще на отборочных одолеем, то всем премия будет. Крупная. И не только денежная. Найдем что подарить. В конце концов комбинат наш, союзного значения. Добавляет Валерий Сергеевич. Но чтобы не обосрались. Обосремся, разгонит команду. Чует мое сердце. Так что на тебя надежда, ведь, а я пойду, пожалуй, домой. Я уже старый, не след мне тут оставаться, видеть, что вы тут творить будете. Все, продолжайте тренировку, исполняйте все указания Виктора Борисовича, увидимся завтра на утренней пробежке. И Валерий Сергеевич делает шаг назад. Виктор обводит глазами девчат, которые смотрят на него, кто с любопытством, кто откровенно враждебно, а кто-то, как Айгуля, с хитринкой в глазах и улыбкой на губах. «Вопросы есть?» – спрашивает он и видит, как Алена Маслова подпрыгивает и тянет руку вверх. «Вить, а Вить, скажи нам, а как у Кайзер получается такие мячи принимать, когда Машка лупит своими пушечными, а та хоть бы хны, принимает, и вывешивает потом для своих над сеточкой, словно бы в пионербол играет, с нулевым спином, как это у нее получается? Ну сперва я тоже не понимал, думал, что раскручивать мяч в противоположную сторону, каждый раз рассчитывая скорости направления вращения, невозможно, и впоследствии убедился в этом. По крайней мере ни один человек такого не сможет, говорит Виктор. Вот, например, у Маши Волокитиной каждый удар мяч с разным спином и скоростью выходит, как тут приноровиться. Значит и ты не знаешь, вздыхает Алена Маслова. А я-то думала, что хоть кто-то знает. Железный Кайзер у Сырников остается загадкой. Я не говорил, что не знаю, отвечает Виктор и оглядывает собравшуюся команду. Все внимательно смотрят на него и сейчас было самое время проявить себя. Девушки хотят ответов. Вопрос, заданный Аленой Масловой, важен и интересен, о том, как эта Лиля Бергштейн из «Красных Соколов» любой удар с любым спином в нулевой переводит. Он и сам какое-то время голову над этим ломал, как это у нее получается. Вот только что летел мяч с такой скоростью, что аж дух захватывает, да и с вращением справа налево и сверху вниз по диагонали, и вот уже она его обрабатывает и одним толчком подвешивает для доигровщика над сеткой, и никакого вращения у мяча уже нет. В следующую секунду мяч летит уже медленнее, заметно медленнее, а вот вращение у него сумасшедшее, такие мячи, просто дотронувшись до руки, сразу за границы площадки улетают, а она снова его над сеткой подвешивает в том же самом месте и снова с нулевой скоростью вращения. Вот как, Виктор оглядел присутствующих. Все смотрели на него. Сейчас у него был шанс заработать несколько очков авторитета, столь необходимых в его работе. Он кивнул Алене. «Я не говорил, что я не знаю», — повторил он. «Я лишь сказал, что рассчитывать каждый раз направление спина и его скорость, а также скорость мяча в реальном времени, невозможно. Даже у Лили бы голова лопнула, а ее голова дорога мне по сентиментальным соображениям. Знаем мы, по каким соображениям она тебе дорога», — ворчит Салчикова, складывая руки на груди. «Так вот, кто-нибудь заметил, как именно либеро «Красных Соколов» мяч принимает?» — задает вопрос Виктор. «Каким способом?» «Обычным. Двумя руками сверху», — отвечает Алена и оглядывается. «Также, девчонки, я что-то ни разу ее не видела, чтобы снизу мячи принимала. Молодец», — кивает Виктор. «Наблюдательная. Да, она никогда не принимает мяч снизу, всегда принимает сверху. И секрет того, что, принимая мяч, она нивелирует любой спин в том, как именно она это делает. Алена, брось мне мяч», — просит он. Маслова молча наклоняется, подбирает один из мячей на краю площадки и аккуратно бросает его Виктору. Он легко принимает мяч сверху на кончики пальцев, амортизируя его и отправив обратно. Алена ловит мяч двумя руками и вопросительно смотрит на него. «Нулевой спин, верно?» — задает он вопрос. «Что неудивительно, потому что у твоего меча тоже не было вращения. А теперь, также брось его мне, но с сильным вращением, задавай любой спин, только бросок такой же сделай. Хорошо. Алена раскручивает мяч и бросает его Виктору по такой же дуге. Он снова принимает его на кончики пальцев и снова отправляет обратно. Алена снова ловит его и хмурится. Теперь поняла, снова нулевой спин, никакого вращения у мяча нет, хотя ты мне бросила мяч с довольно сильной раскруткой, говорит он. Ты остановил вращение мяча, просто остановил его и все. Пожимает плечами Алена. Но это же был довольно медленный мяч. Ты просто... Она вдруг застывает с открытым ртом. Ага, наконец дошло. Констатирует факт Виктор и поворачивается к остальным. Лиля Бергштейн, либеро красных соколов, не рассчитывает скорости направления вращения мяча в воздухе. Она просто обладает техникой остановки любого вращения во время приема. Касаясь мяча кончиками пальцев в полете, она сопровождает его по траектории, сгибая руки и даже пальцы, делая так, чтобы мяча в конце концов коснулась вся ладонь. Она останавливает вращение, тормозит его, делая любой спин нулевым. И уже отсюда спокойно подвешивает мяч для добивающего или исполняет иную технику в зависимости от ситуации на поле. Погоди, постой. Алена поднимает руку. То есть она успевает не просто отбить мяч, а именно принять его как амортизатор, сопроводить его назад, останавливая вращение. Но как это возможно вообще? Мячи очень быстрые бывают. Именно потому разгадка тайны железного канцлера ничем ей не угрожает. Вздыхает Виктор. Да, ее техника на самом деле не такая уж и таинственная и секретная. Но исполнить ее может только она сама. Пока ты бросаешь мне мяч по дуге, я могу показать, как она обрабатывает мяч. Брось еще разок, пожалуйста. Просит он Алену, и та немедленно выполняет его просьбу. Виктор принимает мяч на кончики пальцев, сопровождая его по дуге назад, сгибая локти и принимая кожаную поверхность уже на ладонь, останавливая вращение и уже потом выстреливает мяч вверх. Все свои движения он нарочно преувеличивает, показывая, как именно он принимает мяч, что какое-то время мяч движется так же, как и двигался, по траектории, даже несмотря на то, что он уже его принял. И только когда локти уже совсем согнуты, а мяч лежит в ладонях как в корзине, он выбрасывает его. Еще медленнее, когда мяч практически замирает, останавливается в его руках и только потом. Вот так, говорит он, но я не смогу сделать это быстро. Маша, он поворачивается к Волокитиной. Можешь в меня пробить скоростной с правосторонним спином? Не вопрос, только лицо не подставляй, отвечает Волокитина. Масло, подвесь мне свечку. Ага, Алена снова наклоняется за мячом. Только ты уж аккуратнее, Маш, Витька только сегодня к нам пришел. Если ты его в больницу отправишь, то о нас дурная слава пойдет по городу. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист, декламирует Маша. Не ссы, Вазиленко, не убью я твоего Витьку. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Есенина, значит, любишь. Алена подкидывает мяч прямо над Марией, та взвивается в воздух словно птица. На долю секунды Виктор забывает обо всем, раскрыв рот и глядя, как в воздухе парит лучшая бомбардир области и удар. Тонс. Со звонким ударом мяч улетает куда-то в сторону, а Виктор едва удерживается на ногах, пальцы рук обжигает вспышка боли. «Ну вот», — говорит он и разводит руками в стороны, стараясь не показать, что ему больно это делать. «Как видите, принять удар от Маши я не могу, не успеваю за ее скоростью, а Лиля успевает». Проще говоря, никакой загадки в том, что может делать Лиля Бергштейн, нет. Она просто очень быстрая, вот и все. Остановить спин вращение медленного удара такой техникой может каждый. Остановить такое же вращение обычного сильного удара смогут лишь некоторые из нас. Например, вот Алена или Айгуля. Но остановить пушечный удар Маши, он качает головой. Наверное, только Бергштейн и может. Она даже, он показывает отшаг назад, даже назад отступает во время приема. Понимаете, вот я сейчас попробовал и чуть не упал. Неустойчивое положение во время приема мяча всегда чревато, но только не для нее. Все-таки она Моцарт, качает головой Алена Маслова. Вот до чего же завидно. Ладно, я поняла. Еще вопросы? Виктор обводит всех взглядом. Айгуля Салчикова поднимает руку, он кивает ей, разрешая говорить. Скажите, Виктор Борисович, неожиданно официально и на «вы» обращается она. Вы же все это ради нашей команды делаете, соблазнили железного кайзера ради нас, чтобы секреты выведать. Что, И еще один вопрос. Там скоро с командой химзавода играть будем, так вы и Женьку Горыныч Протасову, которая связующая у химиков тоже, того. В глазах у Айгули вспыхивают искорки, а Виктор вздыхает, вспоминая, что предыдущие помощники тренера на этой должности и месяца не проработали. И будем его звать Георгий Победоносец, ибо он дракона завалил, задумчиво говорит Алена Маслова. Держит в руце копии, тычет змея в жопе. Сегодня будет долгий день, качает головой Виктор. Очень долгий день. Как же я рад работать с вами, девчата. Глава 11. Глава 11. После знакомства и вечерней медитации с командой Виктор отпустил всех по домам, да и сам собрался. Ситуация в команде была ему понятна, действительно девушки молодые, энергии тут через край, все спортсменки, все активные и даже агрессивные, соревновательная игра же. Тут без толики агрессии никак, напористые и весьма смелые. С такими палец дай, по локоть откусит, не заметишь, как на голову залезут. Первый помощник тренера не понял, куда он попал, и попытался было подмять девчат под себя привычным способом, просто авторитетом задавить, как с мужиками. Не вышло. Это с мужчиной можно один на один выйти, а что ты с девушкой сделаешь, которая в открытую тебя саботировать будет? Кроме того, как бы ты ни пытался это скрыть, но если есть между вами химия, если возбуждает тебя девушка, то она это мгновенно считывает, и тут же манипулировать начинает. Тут потянет, здесь надавит, и это одна, а их тут два десятка почти. Валерий Сергеевич с ними справляется, потому как возраст у него, скорее всего, его и не возбуждает уже ничего, да и привык он дисциплину держать у себя в голове. А вот первый помощник у него не справился. Тут ведь как, коготок завяз, всей птичке пропасть. Только дай слабину, и все уже тебе на голову залезли, гнездо свили и насрали сверху. Женщины, как и мужчины, тоже стремятся власть обрести, только методы у них разные. Так что принцип номер один для помощника тренера – ни в коем случае не спать со своей командой. Нет, даже еще более строго, ни в коем случае даже не думать об этом. Вот чтобы даже намека в глазах не было. Стоишь ты в женской раздевалке после матча, они там все уже с себя все стягивают, а ты, как ни в чем не бывало, морду тяпкой состроил и по делу говоришь. Потому что это они тебя проверяют, дразнит, из себя выводит. В каком-то смысле сами пилят сук, на котором сидят, потому как еще одного помощника им потом снова искать придется, но и поделать с собой они ничего не могут. В природе заложена власть над мужчиной обретать, особенно если он один в женском коллективе. Поневоле тут соревновательный инстинкт включается, так что он не удивится, если они потом специально перед ним дефилировать голышом будут. Слава богу, что у него теперь официальная отмазка на все случаи жизни есть, Лиля Бергштейн, которая теперь его возлюбленная, якобы возлюбленная. И если на кого угодно эти нимфы волейбольной команды могли и сверху вниз посмотреть, и фыркнуть, то на нее-то никто не посмеет, потому что знают, кто она такая. А был бы он официально свободный, пришлось бы в два раза хуже. Так, по крайней мере, из уважения к железному кайзеру и женской солидарности не будут совсем явные провокации устраивать.